Вот одну вещь мы раньше не рекомендовали никому говорить из наших коллег, соратников, ученых. Почему? Да потому что то, что сейчас я скажу дальше, это была бы некая реклама этим подлецам. Я самое мягкое слово употребляю, дипломатическое, лекционное. Подлецы. Вообще это убийцы. Что? Молодец президент нашей страны, что выгнал одного из таких убийц с высокой очень должности. Вы знаете, что у нас была легализована одно время, в новейшее время, на территории Российской Федерации был легализован наркобизнес. Вы в курсе, нет? Ну вот значит хорошо, что мы молчали. А сегодня это можно говорить, потому что это по скриптум, но надо знать, чтобы этого повторения не было. В 2004 году, в мае месяце, господин Фродков, премьер-министр нашего государства, бывший, подписал соответствующее решение о минимальных или каких там дозах, неважно, там длинное название у этого документа. И в результате, с учетом этого распоряжения, этого решения, любой человек, любой гражданин Российской Федерации мог носить с собой до кармана марихуаны. Безболезненно, безнаказанно, без каких-либо последствий особых. А героина можно было носить 9 доз. 9 доз, в Китае 2 дозы смертной казни. А у нас 9 доз, это так сказать, 10 доз, тебя возьмут под белые рученьки. А 9, пожалуйста, носи, где продавать, торгуем, пожурить могут, но наказать не имеют права. И это безобразие продолжалось до февраля 2006 года. Вот в это время мы молчали. И что бы мы ни делали, нам ничего не удавалось сделать. Мы сделали, тогда как раз в 2003 году была создана Федеральная служба наркоконтроля, тогда назывался Госнаркоконтроль. Протест правительства. Реакция нулевая со стороны правительства. Ну, когда ошибку допустишь, ты же исправляешься. Нулевая реакция. Нулевая. У нас есть комитет по наркотикам при Министерстве здравоохранения. Сделали протест этого комитета. Реакция нулевая. Госдуму подключили. Провели специальное решение через Госдуму Российской Федерации. Протест. Реакция нулевая. А компетенция этого распоряжения относится к решениям правительства. Не компетенция Думы. Это не закон, а просто распоряжение. Тогда нам ничего не оставалось делать, как выйти на Алексея II и под его эгидой в Москве, в храме Христа Спасителя, в декабре 2005 года провести огромный форум «Религия мира против наркотиков за здоровый образ жизни». За здоровый трезвый образ жизни. Прекрасная конференция, все завершили, все нормально, приняли решение. Приняли специальное решение в отношении правительства Российской Федерации. Немедленно отменить это постановление. И что вы думаете? 2 месяца правительство кувыркалось, чтобы сдвинуться с мертвой точки до февраля 2006 года. Так если еще раз говорю, если ты ошибся, а Фродков говорит, это мне подсунули, я там... Ну так ты, наверное, смертную казнь сейчас ей можешь подписать, если ты не читаешь, что ты подписал. Кто там чего подсунул? Вот такая вещь была. Правильно сделал президент нашей страны, что выгнал его за это дело. Жаль, что не совсем выгнал. Еще где-то он там подвязался. Выгоните дальше. Ну, а китайцы молодцы. Они таких вещей не допустили. Следующая модель. Ну, давайте так, раз взвыкнулись. Мусульманская. По мусульманской модели везде жесткая позиция. И везде положительная. Да, конечно, Коран, да, исламский факт, да, все понятно. 2 примера из исламского мира. Один пример, уже довольно старенький, где-то года, наверное, 4 ему, но он актуален. Умар Каддафи, лидер ливийской джамахирии, 4 года назад пригласил на свою территорию с официальным визитом очень известного российского политика. Он депутат Российской Федерации, и не последний депутат, а очень важный депутат. Вы его часто видите по экранам центрального телевидения. Он даже иногда песни поет. Он знает жизнь арабского мира, он знает арабский язык, он закончил восточный университет. И, конечно, он знает культуру этого мира, традиции. И он, а вы знаете, когда едет в гости, даже с официальными или нестальными визитами, ну, ведет какой-то свой сувенирчик небольшой страны, чтобы подарить руководителю приглашающей стороны. И я не знаю, почему он взял такой подарок. Не знаю, не удается у него спросить, когда-нибудь, может быть, удастся. Пока не знаю. Но он взял почему-то бутылку вина в подарок у Марка Дахи, человеку, который никогда в своей жизни не притрагивался к вину и не знает, что это такое. У них в ливийской джамахирии за провоз и потребление любых алкогольных составляющих в любом размере и в любом качестве и количестве смертная казнь. 120 ударов палками по пяткам. Человек физически выдерживает 80, самый здоровый мужчина. Это не массаж по пяточкам, а по полной программе. Ну, прилетает наш представитель Российской Федерации в город Триполи, это столица ливийской джамахирии. А вы знаете, вот сейчас у нас в аэропортах в Москве заводят эту систему сканирования. Там встаешь, вокруг тебя это самое, да? Ну, это у нас только стало появляться. В арабском мире это уже лет 20 существует. Они оберегают свою территорию и не дают провозу наркотикам, там, алкоголю, табачищу и все прочее. Спрашивают у нашего господина, что везете с собой? Он говорит, что вот подарок везу. А что вы везете? Пошел у вас там в подарок? В подарок вот бутылка вина. Конечно, он не пошел и не в магазин где-то купил, а где-то из 19 века какую-то коллекционную ему кто-то там подарил. Конечно, там уже и вина-то нет, там уксус, понятное дело. Ну, вот это самое очертание этой бутылки ценится с наклейками. «Кому везете?» – спрашивают таможенники и полицейские. Он говорит, «Как кому? Марка Дахи, подарок везу, вот подарок везу». И вот знаете, через рассказы, это были публикации на этот счет. Гробовая минута молчания, никто не может ничего сказать, все в шоке. Человек себе привез смертную казнь. Вот до чего надо дойти своим умом? Да, смертную казнь привез себе. А там нет такого понятия, как вот я сейчас молодежный сленг употребляю, буду обезьяньки. Нет понятия предварительного заключения, нет этого понятия. У них глубокие ямы где-то 80-90 метров глубиной. И этого трудно сажают там днем, когда сидишь, говорят, на небе звезды видно. И его туда сажают, в эту яму. Сажают все. А ведь вы официальный визит. Умар Каддафи ждет, а время-то вот оно тикает, вот оно тикает. А господин из России нет. Звонят в Москву, говорит, да, вылетел, вылетел, да. В Триполи звонят в аэропорт, прилетел, да, прилетел. Но все молчат. Все просто в политической памяти международной. Я не знаю, как это выразить. Ну да, так. Тогда ничего Умар Каддафи не остается делать, как своим двоим помощникам. Дает команду, друзья, вперед, разобраться, заложить, что там случилось. Ну а что такое чиновник? Под козырек вперед разбираться. Приезжает туда, голубчик сидит в яме. И если девичные вмешательства Умар Каддафи, то на последних выборах по выборам президента Российской Федерации одна строка у нас была бы пуста. Его просто не было в природе, этого человека. Но так, это закон. Это арабский мир, это исламский мир настоящий. Я уже говорил вчера, настоящий мусульманин не курит и не пьет, он бережет здоровье своих других. Он бережет свою цивилизацию и любит ее очень. И сохраняет. Второй пример. А вот здесь лежит энциклопедия, Всемирная энциклопедия наркотизма и трезвости, первый том, на букву А, 3500 статей на это пионерский проект. Это большое академическое издание. Это будет, сейчас мы делаем бумажное издание, но это будет вот такой кирпич, его тяжело в руках носить, он будет по библиотекам, очень дорогая вещь. Она будет зашкаливать до 3000 цена. Потому что с каждой статьи еще идет иллюстрация, понимаете, такое вот, чтобы цветная иллюстрация. Поэтому кто-то еще не очнулся и не понял, что это такое, очнитесь, и обязательно на организации надо просто это иметь в виду. Пока еще есть такая возможность, в электронном виде всегда можно взять и использовать любой материал из этой энциклопедии. Еще раз говорю, в мире подобного нет, и в природе не существует. Это впервые, это сделали мы. Мы долго к этому шли и готовили. Не думайте, что это мы вчера родились и стали это делать. Мы делали это 30 лет. И авторов у нас, авторов, более 1000. К кто работает над этой энциклопедией, со всего мира. И у меня выпадала Африка, Юг Африки, вот там, где это самое ЮАР и прочее, выпадало. Некому было писать материал. Я вынужден был туда лететь сам. И хорошо, что засветал. Хорошо. Прилетаю, нашел, конечно, все, решил все эти вопросы, но я-то не об этом хочу вам рассказать. Я хочу вам рассказать об одном государстве, исламском государстве, о котором в наших анекдотах, ходят анекдоты вот в нашем обороте, ходят анекдоты. Это государство называется Зимбабве.